Глава 7. Утро четвертого дня встретило тяжелыми, нависающими над верхушками деревьев тучами и еще большей духотой, мешающей дышать и облепляющей тело, словно ватным одеялом. Все говорило о том, что на джунгли надвигается гроза, и мне нужно поторопиться. Я невольно ускоряла шаг и поторапливала Каттерсонов. Этель с серым от усталости лицом с трудом переставляла ноги. Нильс сам с глубоко залегшими вокруг жесткого рта морщинами и заостренным лицом поддерживал ее как мог, но и его силы были на пределе. Мы уже четвертые сутки постоянно бежали или шли, тяжело прорубаясь сквозь джунгли, и все это сказывалось на людях, неподготовленных к подобным походам и приключениям с возможным смертельным исходом. Все чаще Жакру или Жак, словно тени, следующие позади или сбоку от супругов, помогали им, беря под руки и практически неся на себе. А я все чаще ловила на себе странные изучающие взгляды оборотней. Рене все время бежал рядом, часто прикасаясь ко мне рукой или бедром, но казалось, что он это делал, потому что ему просто хотелось прикоснуться, а не потому, что в этом была какая-либо нужда. Джинкс, пару раз останавливаясь рядом со мной, хмурился, водя носом. И у меня сразу перехватывало дыхание от страха, и противный холод остужал разгоряченное тело. Но Рене бросал на любого подошедшего ко мне самца бешеный взгляд, и те торопились увеличить между нами дистанцию, тем не менее всегда держа нас в середине защитного круга. Этель с Нильсом уже хрипло дышали и держались за бока, переводя дыхание на редких остановках. На одной из них Поль сжалился над нами и сообщил: «Через час нас встретят, дальше на вертолете до Хаучибара и оттуда на самолете в Штаты. Так что вам осталось совсем немного мучиться, потерпите». Я снова удивилась, откуда в столь холодном вере столько доброты к обычным людям. В моей стае презрение к человеку культивировалось и воспитывалось с рождения, и только мне пришлось учиться жить среди них, принимать их обычаи, повадки, дружбу, стать такой же, как они, чтобы раствориться среди них, чтобы выжить». Сейчас я чувствовала себя больше человеком, чем оборотнем, и вот такие маленькие знаки доброты к людям, и, получается, и ко мне лично, ставили меня в тупик и все больше заставляли раздумывать над своей дальнейшей жизнью. Ведь Рене так просто от меня уже не откажется, а это значит, что он довольно скоро все обо мне узнает, и я уверена, что у него не займет много времени вычислить всю мою подноготную. Таким образом, уже сейчас надо было решать, как жить, и, главное, что мне делать дальше. Пока мы здесь, все просто, но как же все изменится, когда он узнает обо мне много чего интересного? Я не могла предугадать его реакцию, и мне было страшно. Но в еще больший ужас меня приводила перспектива вернуться в свое одиночество. Существование беззащитной сироты, ежедневно несущей бремя жутких воспоминаний и предчувствия постоянных опасностей. Когда буду подальше от них всех, когда отдохну от изнуряющего бега по джунглям, я подумаю об этом. И только тщательно все взвесив и разложив по полочкам, приму окончательно верное решение, искать ли мне встречи с этим Вером или снова раствориться в толпе людей, сменив свою биографию на какую-то новую. Понятно, что нужно выяснить заранее, каково его полное имя, где живет его клан и он сам, на всякий случай. Я искоса посмотрела на Рене, который в очередной раз взял меня без надобности под локоток, и спросила негромко: «А как твое имя? Полностью?» Он слегка удивленно поднял смоляную бровь и, сверкнув зеленью глаз, мягко ответил, словно погладил своим бархатным голосом: «Тебе, наконец, стало интересно. Я рад. Мое имя — Рене Жан-Поль Мруа. Я француз, моя сладкая, но, уверен, ты это уже поняла». Пока я мысленно переваривала количество его имен и фамилию, он горячим, искушающим взглядом изучал мое напряженное от раздумий лицо. Потом заговорил мягко и вкрадчиво: «Я смотрю, вчерашнее происшествие тебя не сильно напугало и, как мне кажется, даже не удивило. Ты знакома с подобными нам?» Я похолодела, но все же нашла в себе силы деланно задрать бровь и, прокашлявшись, хриплым голосом задать глупейший вопрос: «А что вчера было?» Мужчина иногда от ревности так перекашивает, что я привыкла к подобному. Моя подруга Джен регулярно напрашивается на подобные неприятности, когда ее очередной друг ведет разборки с прежним любовником. «Ты бы видел, как меняет ревность весь их облик!» Я заметила, что мое пояснение заинтересовало других веров, молча следующих вокруг нас. Они бросали любопытные взгляды, а, слушая мои слова, даже слегка усмехнулись. Вот только в усмешке Арно и Поля было что-то такое, что отличало ее от всех остальных, как будто они владели на двоих одной тайной, которую понимали только они. Арно, вытерев пот с широкого лба, раздвигая красивые губы, украшенные очаровательной сексуальной родинкой, над губой спросил: «А меня со своей горячей подружкой не познакомишь? Клянусь, я могу отводить от нее всех посторонних ухажеров. Она со мной не прогадает». Скривившись, как от зубной боли, я тихо выдавила: «Вот в этом я как раз не сомневаюсь». Рене напрягся, сцепившись взглядом с улыбающимися черными глазами Арно. В его травяных глазах быстро разгорался золотой пожар, отчего у его приятеля вытянулось лицо, и он тут же приотстал. С одной стороны, меня жутко удивила моя удовлетворительная реакция на бешеное собственническое поведение Рене. С другой, я все сильнее нервничала. Долго он со мной не будет вести себя как джентльмен, а перейдет к более близкому и глубокому общению. А от одной мысли об этом становилось горячо внизу живота, и в то же время паника накрывала с головой. Боже, 15 лет ужаса и кошмаров по ночам! Как же я устала все время бояться! Испытывать липкие, сметающие на своем пути все разумные доводы и мысли, страх близости, доверия. Я с трудом продолжила начатый допрос. «А сколько тебе лет, Рене?» Он отвлекся от внимательного обозрения окружающих нас джунглей и своих соперников и усмехнулся, отвечая. Вроде и пошутил, но я уверена на 100%, что он сказал правду, отчего у меня в животе сжалась пружина еще большего страха и неуверенности. 737. Веришь?» Я сглотнула и, опустив голову, лишь неопределенно пожала плечами, мол, оценила шутку, но в данный момент иду, и сил отвлекаться нет. А сама пыталась упорядочить судорожно заметавшиеся мысли. Как я успела узнать от мамы и папы за 16 лет, проведенные в семье и стае, такого возраста оборотни в Штатах редко встречались. В Америке возрастные оборотни появились из Старого Света и быстро расселились по новым территориям. Многие погибали во время дележа ареалов обитания и становления новых кланов или стихийных стай, поэтому в основном возраст американских веров у верхушек стаи и кланов достигал 300-400 лет, и они по праву считались самыми сильными опытными. Такими были Дурси и его подруга. Но, как рассказывала мама, у оборотней в этом возрасте только наступал расцвет сил, они становились практически неуязвимыми, более сильными, опытными. Так что тот факт, что этому самцу больше 700 лет, говорит о том, что он гораздо сильнее, опытнее и умнее других, а значит, вдвойне опаснее для меня. Мои мысли прервал Джинкс, быстро подошедший к нам и коротко сообщивший: «Похоже, у них неисчерпаемые людские ресурсы. За нами следует несколько мелких отрядов, и они очень быстро движутся, уже на подходе. И они очень сильно торопятся, я чувствую». Рене схватил меня за руку, перешел на бег, то же самое сделали остальные с Каттерсонами. Когда я начала задыхаться, а людей уже несли на плечах, мы выскочили к реке, довольно широкой, несущей с гор ледяные стремительные потоки воды, огибающие каменные глыбы и бурлящие в этих местах барашками пены. Остановившись возле нее, я с ужасом застопорилась, не желая прыгать в стремнину, вообще в воду. Каттерсоны в шоке, вытаращив глаза, оглядывались вокруг, ища лодку. Нильс выдавил: «А где лодка?» Арно только пожал плечами и ответил, начиная заходить в воду: «Лодки нет, она, как вы помните, утонула. Нас выкинули с вертолета на несколько километров до поместья с грузом, там негде приземлиться незамеченными, а у ваших бывших хозяев ракетные установки имеются, поэтому рисковать не стали. Пришлось пешком шлепать». «Не волнуйтесь, через реку мы вас переправим в целостности, а на той стороне всего пара километров пешего хода и удобная площадка для вертолета. Загрузимся и домой. Крепитесь, люди, остался последний рывок». Выслушав его логичный ответ, Каттерсоны, все же держась за руки, полезли в воду, а я упиралась всеми конечностями и рвалась из рук Рене. «Я не полезу в воду, понятно? Отпусти меня, животное, я не хочу никуда идти!» Рене, устав со мной бороться, под насмешки оборотней вскинул меня на плечо и потащил в реку. Очень быстро нас увлекло течение, плавать я не умела и начала захлебываться. Рене плыл рядом и, перехватив меня под грудью, прижал к себе, при этом довольно умело и спокойно борясь с сильным течением. Пару раз нас приложило о камни, и я с головой уходила под воду, но Рене весь удар принимал на себя, не выпуская меня из рук. Хватая ртом воздух вперемешку с водой, отфыркиваясь и отплевываясь, я выныривала наружу, и меня тут же толкал дальше к берегу Рене. После очередного раза я уже полностью висела на его спине, крепко вцепившись, а он, освободив руки, начал быстро и мощно грести к берегу. Мокрая, усталая и под завязку заполненная водой, я выползла на берег и, стоя на коленях, начала, словно бродячая собака, отряхивать с себя воду, разбрызгивая во все стороны капли. Потом рухнула на горячие камни и замерла, ощущая, как из тела уходит холод от ледяной воды и расслабляются все мышцы. Шоколадные волосы, раскинувшись спутанной массой на камнях, высыхали на солнце, и с моей бледной молочной кожи тоже быстро испарялись капли воды. Полежав в позе звезды пару минут, я вздрогнула, ощущая напряженную тишину. Подняв голову с камней, я увидела, что Каттерсоны вылезли из воды гораздо дальше меня вниз по течению и сейчас сидят, судорожно дыша и отогреваясь. Рядом с ними, отряхиваясь так же, как и я, сидели Жакру и Жан с Джинксом. Сместив взгляд вбок в поисках Рене, я замерла. Он смотрел на меня жутким, горящим, фанатичным взглядом собственника, от которого внутри меня все перевернулось от страха. Глаза самого насыщенного цвета травы все быстрее темнели, и в них начали появляться знакомые золотые искры. Пухлые губы раздвинулись в яростном оскале, и клыки зверя начали медленно выдвигаться вперед. Его нос с таким остервенением втягивал воздух, впитывая в себя окружающие ароматы, что именно в этот момент я поняла, отчего у него такая реакция началась. Он осознал, что я оборотень, самка, причем свободная. Внутри меня в ужасе и странном предвкушении заворочилась вторая, животная половина. Но стоило мне подобраться и начать медленно отползать назад, как начались крупные проблемы. За моей спиной оказались другие веры, тоже почувствовавшие запах свободной самки. Натолкнувшись на ноги Поля и задрав к нему подбородок, я непроизвольно сглотнула слюну и уставилась в голубые холодные глаза, которые блестели торжеством. А потом, уже мелко трясясь и поскуливая, позади него я увидела остальных пятерых веров. Их глаза горели охотничьим азартом, охотой к спариванию. Мое тело среагировало само. На полусогнутых ногах, быстро перебирая конечностями, я поползла к все громче и яростнее рычащему Рене, и только прижавшись к его ногам, почувствовала себя более-менее в безопасности. И это несмотря на то, что он сейчас выглядел как буйно помешанный, а остальные мужчины — спокойными статуями. Поль тревожно посмотрел мне за спину, и я поняла, он беспокоится, что Каттерсоны могут стать невольными свидетелями наших волчьих разборок. Кивнул головой кому-то за моей спиной и снова устремил свой взгляд к Рене. — Рене, сейчас не время терять голову из-за самки, даже из-за такой, как она. Никто, слышишь, никто не посмеет к ней прикоснуться, кроме тебя. Голос Рене напоминал уже звериный рык вперемешку со словами, в которых мне чудились мука и тоска, а у меня от его слов защемило сердце в странной непонятной надежде. — Она моя пара, моя истинная. Я не могу справиться с собой. Она должна стать моей сейчас, или я вырежу вас всех. Моя! Дальше мужчины, делая как можно меньше резких движений, начали отходить назад. Рене, угрожающе склонив голову, рычал все сильнее, и я всем телом чувствовала, что он с трудом сдерживает полное обращение, так мелко его трясло. И снова заговорил Поль, принявший, скорее всего, верное решение. — Рене, мы сейчас заберем Каттерсонов, а за вами прилетим через 5 часов. Во второй ипостаси вам нечего опасаться людей, так что ты можешь поставить на ней свою метку и завершить слияние. Услышав про метку и слияние, обе мои сущности дружно ударились в панику, а ужас волчицы заполнил сознание, вытесняя человеческую логику и рассудок. Отшатнувшись от Рене, я отползла на пару шагов, стягивая кеды. Под взглядами опешивших мужчин я стянула майку и, заметив, как Рене осторожной походкой охотника за ценной добычей направляется ко мне, завизжала от страха. Уже ничего не соображая, перекинулась в волчицу. Спотыкаясь и путаясь в штанах и трусах, волочащихся за мной, я рванула в джунгли. Тряхнув последний раз лапой, оставила позади нижнюю часть своей одежды, а вот лифчик так и болтался на моей грудной клетке. В В какой-то момент я умудрилась в прыжке через поваленное дерево так извернуться, что перекусила основную лямку и сорвала его с себя. Вот так, изображая Гензеля с Гретель, я оставляла за собой следы, правда, не в виде хлебных крошек, а в виде трусов, штанов, лифчика и другой одежды. Усталость отошла на второй план, а мохнатая подружка, получив полный контроль над моим телом, неслась на всех парах по джунглям, не чуя под собой ног. 3 месяца заключения в человеческом теле без единой возможности оборота привели к тому, что сейчас в моей груди смешивались ужас от погони и наслаждение от чувства свободы. Сердце билось как бешеное, заглушая все звуки вокруг. Существовали только я и природа. Но вот сбоку мелькнула огромная черная тень, а в следующий момент меня сбили с ног. Пролетев 2 метра кубарем, я распласталась по земле, опрокинувшись на спину, и тут же надо мной встал огромный черный волк с зелеными глазами. Широко расставив лапы, он возвышался надо мной, а я, визжа, словно поросенок перед смертью, упиралась ему в грудь 4 лапами. Мягкая лоснящаяся шкура с черным мехом. Огромные лапы, словно каменные, впивались когтями в землю с обеих сторон моего тела. Тягучий мускусный аромат Рене окутал меня, но он был уже не в силах успокоить, только еще больше взбудоражил меня. Его горящие страстью и азартом охоты зеленые глаза, не отрываясь, смотрели в мои серебристые, наполненные страхом и паникой. Черный влажный нос нетерпеливо втягивал воздух, смешанный с моим ароматом, а пасть приоткрылась, демонстрируя белоснежные клыки, между которыми вывалился ярко-розовый язык. Когда я остановила взгляд на этой саблезубой морде, в своем визге я перешла на еще более тонкую, режущую слух тональность, отчего Рене сморщил плоский мохнатый нос и глухо рыкнул. Гад! Скорее всего, просит заткнуться. Но я лишь перешла на поскуливание и повизгивание, одновременно с этим перебирая лапами и пытаясь выбраться из-под него. Он не двигался с места. Лишь изредка порыкивал, и мне показалось, что в его рычании слышались скорее успокаивающие, чем угрожающие нотки. Я уже выползла из-под него наполовину и перевернулась на бок, чтобы вскочить на лапы и снова дать дёру, но мне снова помешали. Короткий рывок, и его огромная черная туша лежит на мне, отчего у меня даже дыхание сперло. Я завизжала еще громче, кося на него серебристым глазом и нервно скребя когтями землю. В нос ударил запах, вырванный с корнем травы. Но Рене лежал смирно, не пытаясь причинить мне боль, и лишь молча наблюдал за мной. И это молчаливое лежание привело к тому, что постепенно мой визг стал стихать, а потом и вовсе прекратился, сменившись редкими судорожными всхлипываниями. А потом я выдохлась и перестала скулить. Положив шоколадно-серебристую морду на лапы, я тяжело дышала, вывалив язык. А еще нервно косила глазом на насмешливую черную морду Рене. Он слегка переместил свое тело, чтобы мне было легче дышать, а потом придвинулся ко мне, заглядывая в глаза. Напряжение между нами росло с каждым мгновением, пока я смотрела в эти глаза цвета свежей травы. Страх понемногу уходил, оставляя за собой пустоту, которая медленно заполнялась непонятным мне желанием и томлением. Голова Рене скользнула к моему уху, и он шумно вдохнул мой аромат, отчего у меня на спине зашевелились волоски. Затем розовый язык начал медленно, методично вылизывать мою мордочку и уши. Стало щекотно и неожиданно приятно. Повернувшись к нему, я удивленно смотрела на него, а он лизнул меня в нос, чем вызвал прилив неожиданной нежности к этому большому волку. А он продолжал свое занятие. Его морда выражала такое удовольствие, как будто я была эскимо на палочке. К языку присоединились зубы. После первого несильного укуса я заволновалась, снова ощутив страх, но Рене тут же залезал ранку, и в этом месте сразу потеплело. Таким образом он продвигался все ниже, то прикусывая, то зализывая следы своих зубов. Я уже дрожала, но не от страха, а от желания, все сильнее расслабляясь и раскрываясь, отдавая свое тело во власть такого волшебного языка. Когда он дошел до интимной зоны, я потерялась в чувствах и эмоциях, практически полностью подчинившись движениям его языка, а потом меня накрыла волна чистого, невероятного удовольствия, которое я испытывала впервые в жизни и которого так долго ждали и моя волчица, и я сама. Пока меня била мелкая дрожь наслаждения, я ощутила, что Рене снова оказался надо мной, слегка подталкивая лапами, заставляя лечь на живот. Мои размякшие мозги позволили ему делать со мной все, что вздумается, а ему в этот момент вздумалось оседлать меня и начать слияние. Осознав происходящее, я снова заскулила, но он, пока проталкивался в меня, усиленно облизывал мое ухо, успокаивая и возвращая потерянное удовольствие телу. Наконец, проникнув глубоко внутрь, он начал ритмично двигаться, издавая глухое и яростное рычание на всю округу. А я снова забылась от новых, ярких, ни с чем не сравнимых ощущений его плоти, так яростно ликующей во мне. 15 лет назад я была раздавлена, унижена и чуть ли не разорвана на части. А сейчас, несмотря на все происходящее, он как будто собрал меня снова по кусочкам. И эти кусочки вопили от удовольствия, стремились теснее слиться с источником острого наслаждения. В конце мы уже оба в экстазе рычали, отдаваясь на волю сметающим все на своем пути чувствам, а в моем сердце родилось новое чувство к самцу. Сначала благодарность за то, что помог возродиться моему новому «я», но скоро я поняла, что он способен заставить меня влюбиться в него без памяти. Должно быть, я уже влюбилась. Джунгли разрезал торжествующий рев самца-победителя, а в следующий миг его клыки впились в мою шею, оставляя метку собственника. Мой дикий вопль присоединился к его рыку, и на этот раз я была абсолютно согласна с его притязаниями на мое тело и душу. Он слез с меня и развалился рядом, полностью удовлетворенный своей победой. Зеленые глаза волка смотрели восторженно и с нежностью, которой не передать банальными словами. Их можно только увидеть в любимых глазах и почувствовать всем телом. Успокоившись после пережитого наслаждения, я растянулась рядом с ним, чувствуя легкую болезненную пульсацию на шее и в паху. Повела плечом, и, заметив это движение, Рене тут же потянулся ко мне всем своим большим телом и несколько раз лизнул вместе укуса метки. Я не удержалась и тоже лизнула его в морду, а потом немного даже увлеклась, но меня остановил мой возлюбленный, положив на меня свою большую лапу. Замерев, я смущенно уставилась на него, а он, поводя ушами, прислушивался к джунглям. Я тоже прислушалась. И, наконец, до меня донеслись звуки тихих шагов нескольких человек, приглушенные речи, запах людей и железа. Преследователи все же добрались до нас. С тревогой я посмотрела на Рене, ожидая его решения. Он же быстро осмотрелся и вскочил на лапы, а за ним поднялась и я. Ткнув меня носом в плечо, Рене приказал мне следовать за ним. От преследователя мы ушли довольно легко и быстро. Сделав круг, вернулись к реке, где, к моему великому облегчению и стыду, лежала наша сложенная одежда. Искоса взглянув на него, я увидела усмехающуюся наглую морду, которая с большим интересом и жадным любопытством следила за мной. Я села возле кучи своих вещей и ответила ему недовольным взглядом, заставив его насмешливо рыкнуть. Он уже перекинулся и сидел на камнях лицом ко мне. У меня перехватило дыхание, и челюсть со свистом устремилась к земле, а глаза наружу. Его полностью обнаженное тело поразило силой и мощью. Под гладкой смуглой кожей от малейшего движения играли мускулы. От него исходила такая мощная аура мужественности и властности, что я всем телом ощущала его доминирование над собой. Согнув одну ногу в колени и подогнув вторую под себя, он, не смущаясь и не прячась, демонстрировал мне свое достоинство, которое, судя по размерам, было его гордостью. Одной рукой опираясь о колено, вторую положив на бедро, чуть сутулившись, он сидел и смотрел прямо на меня с молчаливым удовлетворением. Заметив искреннее восхищение своей особой и слюни, текущие с моих клыков на плоские нагретые солнцем камни, он усмехнулся уже человеческими губами и протянул руку к своей одежде. Тут же выяснилось, что трусы он не носил. Надев сначала штаны, а потом носки с ботинками, он снова уставился на меня, не торопясь надевать майку. Тяжко вздохнув, я загнала волчицу внутрь себя и обернулась человеком. Прикрываясь ладонями и испытывая сильное смущение, несмотря на произошедшее только что спаривание, я начала торопливо одеваться. Рене скользнул ко мне и присел рядом, осторожно отводя прижатые к груди руки с майкой. Потом, на мгновение оторвавшись от меня, он осмотрел территорию вокруг и, чутко прислушавшись, резко прильнул к моим губам. Он целовал так глубоко, вместе с тем нежно, что я снова забылась в его руках, которые начали заново знакомиться с моим телом, теперь уже человеческим. Оторвавшись от моих губ, он забрал майку и хрипло сказал, дыша в ухо, отчего по телу прошлась волна дрожи. «Пусть тело отдохнет от одежды, а мои глаза насладятся твоей прекрасной грудью. Пошли, единственная моя. Нам надо добраться до зоны эвакуации, а пока будем ждать, поговорим». Идти раздетый по пояс было необычно и откровенно неловко. Я очень стеснялась, но майка была у него в руках, и, судя по его шаловливому страстному взгляду, вряд ли я скоро получу ее обратно, если только он сам не захочет ее отдать. А вот желание поговорить меня насторожило и взволновало. Его ладонь коснулась чувствительной вершинки на моей груди, заставляя ее отяжелеть, и я остановилась и замерла. Зато в его груди снова родился довольный рык самца-собственника. Приласкав меня таким образом, он подхватил меня на руки, прижимая к голой груди. От этого тесного контакта у меня снова задрожало и запылало внизу живота. Обняв его за шею двумя руками, я зарылась в коротких черных волосах на затылке, наслаждаясь их мягкостью и шелковистостью. Его грудь тоже покрывала короткая растительность, но, проведя по ней ладонью, я удивилась и ее мягкости. В ответ на эту невольную любопытную ласку он лизнул меня в шею, отчего у меня тут же снова напряглась грудь. Так мы и шли оставшуюся пару километров, понемногу изучая и в то же время лаская друг друга. Мы оказались на краю довольно обширной поляны, и я догадалась, что именно это и есть место, откуда нас заберут. Оставшись среди деревьев, Рене прислонился к одному из них спиной, присаживаясь в его корнях, а меня усадил так, чтобы я опиралась спиной на его обнаженную грудь, находясь между ног. Он буквально окутал меня своим телом, и, несмотря на жару и духоту, мне было приятно ощущать его кожу. На джунгли ложились сумерки, и Рене сказал, что вертолет прилетит лишь через пару часов в полной темноте. Сам же, положив майку на траву, снял с меня кеды и носки и потянулся к поясу штанов. Я схватила его руку, прижав ее к животу, и хрипло спросила: — «Ты что задумал?» «Девочка моя, ты же не думаешь, что одного раза мне будет достаточно на сегодня? Ты такая сладкая на вкус и необыкновенная на запах, что мне не хватит вечности, чтобы до конца насладиться тобой, присытиться? Ты только одна такая, для меня единственная, моя истинная. Я так долго ждал тебя, так надеялся встретить, молился и уже потерял надежду, и даже не мог подумать, что найду тебя среди джунглей Амазонии». Пока говорил, он умудрился содрать с меня штаны. Мое белье, похоже, даже искать не стали, и принялся мягко поглаживать грудь и живот. У меня пересохло во рту, и я почувствовала, как мгновенно увлажнилось снизу. Рене же, ощутив запах моего возбуждения, приподнялся вместе со мной и снял с себя штаны и ботинки. Снова усадив на себя, он длинными пальцами проник внутрь меня, заставив отклониться на него и начать всхлипывать от удовольствия. Вторая его рука мяла и поглаживала мою грудь, а я уже не просто всхлипывала, а в голос стонала, чувствуя приближение разрядки. В тот момент, когда меня прошила молния оргазма, он насадил меня на себя, усилив ощущение в разы и заставив заорать от наслаждения. Резкие движения внутри превратились в волнообразные, и меня буквально поднимало то вверх, то вниз. Очень скоро меня накрыло повторной волной, и вместе со мной Рене, выплескивая свое удовлетворение, яростно и громко зарычал, напрягаясь всем телом и взрываясь во мне горячим вулканом. Так и не разъединившись с ним, я сидела, не меняя позы, и пыталась осознать силу нашего удовольствия и притяжения. Оказалось, что только одного его касания достаточно, чтобы я вспыхнула. То, что моя волчица признала его волка своей парой, я поняла только вчера. Но ведь моя человеческая половина среагировала на него в первый же раз, как я его увидела. Только страх и неуверенность не позволили сразу признать эти чувства. Но зато было достаточно времени, чтобы к нему привыкнуть и разобраться, что он за человек. Пошевелившись, я уже было начала слезать с него, но какое там. Мне позволили лишь сползти чуть ниже, удобно устроиться сверху, уткнувшись носом в волосатую грудь. Я потерлась о нее щекой, а потом неожиданно для себя глубоко зевнула. Столько событий за день, а я так устала и уже готова была уснуть. Но над моей макушкой раздался его мягкий бархатный баритон, сопровождаемый ласковым поглаживанием по спине. «Родная, оденься. Если ты заснешь, я тебя просто занесу в вертушку. Не хочется, чтобы на мою голенькую девочку пялились Веры. Мои нервы не железные. Задрав голову, я посмотрела ему в лицо. Сумерки сгустились, но все равно было заметно, как горят диким огнем его зеленые глаза. Все так же, сидя у него на коленях, я надела штаны и майку, и на всякий случай кеды. Потом подумала, привстала и, лукаво улыбаясь, в отместку предложила натянуть штаны на него. Рене же только усмехнулся и, не удержавшись, трепетом коснулся метки на моей шее возле ключицы. Погладив след от укуса, который теперь навсегда останется на мне, ведь я уверена, мой возлюбленный тщательно будет следить за его обновлением. Он быстро и небрежно натянул штаны и сразу же вернул меня на мое законное, а точнее обязательное место. Как только я вновь устроилась на нем, он попросил, зарываясь ладонью в моих волосах и заставляя меня чуть ли не урчать от этой ласки. «Расскажи мне о себе». «А может, ты первый?» «Не волнуйся, обо мне ты узнаешь все в подробностях, причем скоро». Я пожала плечами, а потом тяжело вздохнула, чувствуя неуверенность и страх, мало ли что произойдет после моего рассказа. Мое настоящее имя — Илана Стоун. Я родилась и выросла в Калифорнии, в маленьком городке Доунси. Мы с мамой и папой жили в стае Дурси. У нашего вожака был сын Итан. В 15 лет я в первый раз обернулась, и тогда же он начал меня преследовать. Никто, кроме моих родителей, не осаживал его, когда он ко мне приставал. Все боялись его отца и мать, хотя ему самому к тому времени уже 40 лет стукнуло. Когда мне исполнилось 16, по нашим правилам я участвовала в своем первом пробеге вместе со стаей. Итан выследил меня, и он изнасиловал меня. Моя мама нашла нас, когда он уже поставил на мне свою метку, хотя не являлся моей истинной парой. Она в ярости оторвала его дурную голову, но потом появились остальные вместе с вожаком. Волф Дурси, как только увидел тело Итана, кинулся на нас с мамой. Папа хотел нас защитить, но так получилось. Папа был слабым вером, поэтому сначала погибла мама, а потом и папа. А мне удалось сбежать. Я примкнула к цирку и год таскалась с ними, живя в клетке, как животное. Почти потеряла себя, но однажды увидела Лизи Барнс, самку из нашей стаи. Мама с ней часто общалась, и я помнила ее телефон. Я позвонила ей и поинтересовалась делами в стае. Она сказала, что меня ищут, и объявили большую награду за поимку. А еще она сказала, что Вульф поклялся именем сына, что лично сдерет с меня шкуру, как только меня вернут в стаю. Прошло 14 лет с того звонка, но ты сам знаешь, что для мести и для памяти Веры это ничто. И я так боюсь, что найдут, вернут и сдерут, что ты даже не представляешь. Пока рассказывала, я все сильнее цеплялась за него. Воспоминания накрыли меня холодной, душной лавиной, вызывая слезы. Но мне лично слезы не помогли ни разу, поэтому, шмыгнув носом, усилием воли я заставила себя сдержаться и не заплакать. Рене слишком крепко прижал меня к себе, но я не сказала ему об этом. В данный момент ощущать его силу было мне жизненно необходимо. Потом он хриплым голосом задал вопрос. «С первой минуты нашего знакомства ты панически боялась нас, любого из нас. Ты была после того случая с кем-нибудь из веров, занималась любовью?» Я только отрицательно покачала головой. Он же, еще не расслабившись, продолжил. «А с мужчиной-человеком?» Вздохнув, я все же решилась быть честной. Нет, Веров я боялась до ужаса, даже средства составила, чтобы свой запах отбивать. А с людьми пыталась несколько раз, но как-то все не заходило дальше поцелуев. Меня тошнило, ну, или... Короче, страшно было тоже и неприятно, честно говоря. Помолчав мгновение, я все же закончила свой монолог. «Так что ты первый, ну, после того, что случилось». Меня сжали так сильно, что даже ребра слегка затрещали. Я завозилась в его руках, и он скорее прорычал, чем вежливо спросил. — Ты недовольна? Хотела другого? Тебя до одури желала вся наша команда, но ты сама искала защиты только у меня. Я с большим усилием заставила его ослабить его объятия и попыталась успокоить. — Довольна. Я хотела тебя одного, только боялась. Боялась твоей силы, темперамента и... Всего боялась. Ты должен знать, что мне грозило, если бы я ошиблась в тебе, но я все равно думала все время о тебе и нуждалась в тебе, и решила, что потом разузнаю о тебе побольше и позвоню. Я опасалась, что ты похож на самцов из нашей стаи, которые присмыкались перед Вульфом. От страха перед ним они молчали, что бы он ни делал. Как ты теперь намерен со мной поступить? Ведь если обо мне узнают, то найдут и вернут Вульфу за вознаграждение. Охотники за деньгами всегда есть. Рене прижал меня к себе уже более осторожно, а потом с печальной усмешкой произнес. «Я смотрю, ты во мне до сих пор не уверена, девочка. Только из-за этого специально наведаюсь в гости к этому плешивому псу и вырву у него глотку. Из-за его сыночка, который посмел прикоснуться к моей женщине. Из-за твоих родителей и из-за страха, который до сих пор живет в тебе. Запомни, малышка, я никогда не позволю никому причинить тебе вред. Ты моя, а свое я берегу, как зеницу ока. А насчет нашего будущего, то тут вопросов нет». Ты будешь жить во Франции, со мной в моем клане, клане Маруа. Слышала о таком когда-нибудь? Я только отрицательно качнула головой, а он продолжил. У нас много лабораторий, где ты сможешь работать, если захочешь, конечно. Я бы предпочел все время видеть и чувствовать тебя рядом, но если твое желание трудиться так сильно, я не буду препятствовать. Я слушала его бархатный голос и пыталась осмыслить его слова, а главное — его планы на мое будущее. Уж слишком большая уверенность звучала в его голосе относительно моей дальнейшей судьбы. А я так много лет полагалась только на себя, совершенно не общаясь с представителями своего рода, растворяясь среди людей и перенимая их повадки. Наш разговор прервал шум вертолетных винтов, а вскоре и он сам завис невысоко над нами. «Рене?» подхватил меня на руки и быстро побежал к нему.